Глава 4. Первому повелителю приготовиться. Встречу решили назначить на сегодняшний вечер. Я сначала подумал, что с этим могут возникнуть проблемы, так как рептилоид мало того, что не умеет обращаться с телефоном, так и не представляет, с кем именно должна связаться зеленоволосая. Но Крокс и тут меня смог удивить. «Надо же!» — он покрутил в руке новенький айфон. «Прям как у наших далеких предков. Не точь-в-точь, конечно, но очень похоже. Я подобные видел на выставке в музее одном. Там после крайних раскопок такой ажиотаж был, не представляете». «Знаешь, как пользоваться?» — спросил у него Миша. «Само собой, у меня все тут». Рептилоид постучал пальцем по голове. «Все, что умела она, умею и я». «Даже магические способности?» — удивилась Тиса. Крокс улыбнулся. «Девушка, мы хороши, но не настолько. Это касается только воспоминаний и основных навыков. А этот аппарат явно занимал важное место в ее жизни». Рептилоид зарылся в телефон девушки. «Как и у многих других людей», — задумчиво произнесла Мила. «Ладно, Крокс», — сказал я, — «звони похитителям и договаривайся о встрече». Уже через несколько минут у нас была полная информация насчет места и времени. «В принципе, можем уже сейчас выдвигаться». У нее в инвентаре есть одиночный портал, используя который, надо назвать место назначения. «И куда вы летите?» — поинтересовалась Тиса. «Место какое-то со странным названием Магадан». Мы с Милой усмехнулись. «Ну что, ребят», — сказал я всем присутствующим, — «едем в Магадан». Похитители назначили встречу у памятника Высоцкому. По прибытии зеленоволосая должна была позвонить им и дождаться их на этом месте. «Флинт, а ты вообще где?» Я посмотрел по сторонам, но так и не увидел Арахнида. «Здесь». Он неожиданно появился у меня на плече, отчего я чуть не подпрыгнул. «Никогда больше так не делай!» Паук спрыгнул вниз и спокойно побежал к Высоцкому, после чего сразу пропал. «Что-то мне страшно спрашивать, куда ты снова делся?» — произнес я в пустоту. «Боюсь снова тебя на плече увидеть». «И правильно, что не спрашиваешь», — послышался голос сидящего у меня на голове паука. «Меня прям тряхнуло. Бррр! А ты можешь и меня сделать невидимым?» «Стас, я не невидимый, а просто очень незаметный. Сделаем, только встань у того камня. Мне так проще будет. Вы, люди, даже регулировать собственные размеры не умеете». «Но вообще умеем. Правда, только частично и только мужчины. Крокс, давай вызванивай их. Кого ждем-то?» Через 40 минут к памятнику подошли 15 человек. Судя по одежде, это были представители местных элит. Спортивные костюмы, кепы, у одного даже четки были. Интересно, а это все артефактное добро или так, чисто для антуража? «Эмили, а чего дракон такой маленький?» — спросил главарь-кавказец с редкими золотыми зубами. «Тебя точно не надурили?» «Обижаешь», — ответил зеленоволосый Крокс. «Сейчас на тебя права перекину, и сам его уровень увидишь. Где моя оплата, Абдусаид?» «Сначала передавай Пета!» Крокс криво ухмыльнулся. «Так дело не пойдет». По его знаку Листозар принял максимально угрожающую позу. «Как у вас, у русских, говорят, сначала деньги, потом стулья, правильно?» «Я не русский», — прошипел он. «Принимай, самка собаки!» И уже через мгновение права на Листозара перекочевали к неизвестному мне кавказцу. Ловушка захлопнулась. Освобождение Риты прошло как по маслу. Если резкое исчезновение привязки у Листозара их не сильно напугало, то вот неожиданное появление Флинта, который оказался раза в три больше, чем не змей, произвело настоящий фурор. Нам быстро сдали местоположение и Риты, и запаса золотых слитков, и даже выдали всех других пленников, коих оказалось немало. Еще бы, я после первой встречи с Арахнидом тоже был под впечатлением. «Флинт, тебе бы в фильмах ужасов сниматься», — сказал я ему. «Моментально суперзвездой станешь». «Я подумаю», — невозмутимо ответил Арахнид. «Крок, заканчивай с ними», — обратился я к рептилоиду, который сейчас активно приводил в чувство остальных пленных. «Нам пора уходить». Тем временем Рита смотрела на нас ошалелым взглядом. С момента освобождения из деревянного гроба она не проронила ни слова. Видимо, я был последним человеком, которого она ожидала увидеть. «Стас, а ты давно освободился? И что вы тут делаете? А это кто?» Она указала на моих друзей. «Да вот, пришлось помотаться по мирам, чтобы набрать команду представителей древних рас для твоего спасения. Видишь, насколько ценной особой ты оказалась?» Могиня леса насупилась. Как же она все-таки хороша. А главное, они с Милой так хорошо дополняли друг друга. Словно лед и пламя. Даже жалко, что все вот так вышло. «Стас, я хотела извиниться». «Перед Милой извиняйся», — отмахнулся я. «У меня и без твоих заскоков проблем море». «Значит, между нами все будет как прежде?» «Как прежде уже никогда не будет», — отрезал я. «Но зла на тебя не держу. Ты уже взрослая девочка, так что сама разберешься со своими жизненными приоритетами. Так, Крокс, ты закончил?» «Да, со своими родственниками связался, всех предупредил, и охранителей местных тоже вызвал. Кстати, вы знали, что это Эмили в международном розыске?» «Неужели?» «И не только», — продолжил рептилоид. — «Еще ее ищет какой-то саудовский принц. Она приняла облик одной из его жен и украла бриллиантов на несколько десятков миллионов долларов. В вашем мире это серьезная сумма, как я понимаю». — «Серьезная. Но эту информацию ты лучше расскажешь нашим охранителям. Они точно придумают, как ее использовать». На этом наша спецоперация по спасению могини леса была окончена. Вот ей-богу, если бы все проблемы так быстро решались, то я бы был самым счастливым повелителем льда на свете. На планету гномов мы собрались лететь через 3-4 дня. Причем на этот раз отсрочка понадобилась нашему новому толстощекому другу-вампиру. Он действительно каким-то образом нашел меня через несколько часов после спасения Риты и попросил пару дней. Мол, у него еще какие-то дела есть, и с Диром он уже договорился. Как будто мы без него бы не справились. Как ни странно, Мила отказалась лететь со мной. Она вообще не особо рвалась участвовать в моих приключениях. Более того, кажется, подобное ее вообще тяготило. Так что моя девушка решила просто вернуться к тому, с чего начинала. К работе в консультационном центре. И последний месяц терроризировала Тису вопросами о малейших тонкостях этой работы. Странно, что она выбрала именно эту стезю. Мила ведь прекрасно знала, какие цели мы преследуем. И если у нас все получится, а с системой в белом платье не сможем договориться, то придется ее уничтожить. Систему, а не Милу, конечно. И в таком случае подобная профессия сразу потеряет свою актуальность. А вот Тиса сразу сказала, что как раз собиралась путешествовать, поэтому на ее помощь я точно могу рассчитывать. И последним участником нашей экспедиции неожиданно оказался Жак. Сенегалец вернулся домой, пообщался с родственниками и рванул в Питер. И при помощи развитой сети магических порталов достаточно шустро оказался у нас в городе. Я бы вообще-то его не брал, но мой собрат-заключенный слезно умолял не поступать так с ним. Видите ли, он теперь блогер, и такого контента точно ни у кого не будет. — В смысле блогер? И что ты снимаешь? — полюбопытствовала Мила. «Ну, я как вернулся, начал снимать ролики о жизни в тюрьме. Какие там обычаи, правила и все такое. И, к моему удивлению, эти видео начали набирать сотни тысяч просмотров. Что же будет, когда я сниму ролик про переворот на другой планете? Люди, драконы, арахниды и орки будут сражаться против гномов». «Если не брать в расчет Клыкастого, то будет битва пяти воинств», — задумчиво ответил я. «И подобное ты можешь посмотреть в кино». «Одно дело кино, и совсем другое — реальность», — ответил Жак, после чего спросил полушепотом. «Стас, а с нами правда вампир пойдет?» «Да, и он меня сразу предупредил, что очень не любит блогеров, особенно сенегальцев. Вот прям сразу бросается и выпивает всю их кровь». «Но это же расизм!» Бедный парень чуть заикаться не начал. «То есть тебя в этой истории только данный аспект смущает?» — уточнила Мила, пока остальные еле сдерживали смех. «Что?» — непонимающе переспросил сенегалец. «Пойдем уже, мой наивный друг». Я хлопнул напуганного Жака по плечу и подтолкнул его в сторону кухни. «Выдвигаемся мы завтра, а значит, сегодня я познакомлю тебя с Russian-водкой». А вечером, когда после бурной попойки все разошлись спать, неожиданно прозвучал дверной звонок. «Так, приехали. Кто в наше время вот так приходит? Это то же самое, что на домашний телефон позвонить. Правда, у меня его нет». За дверью, к моему удивлению, оказался Миша, причем он всем видом показывал, что хочет у меня что-то попросить. «Пройдешь?» — спросил я у работяги, который почему-то мялся у двери. «Я вообще-то всего на пару минут. Стас, ты можешь простить мою дочь? Ну, ошиблась, заигралась. Со всяким бывает». «Опять 25. Я уже ей сказал, что никакого зла на нее не держу. И, между прочим, говорил это абсолютно искренне». «Кажется, она не особо в это поверила. Как Рита вернулась домой, то больше не выходит из своей комнаты. Ничего не ест, ни с кем не разговаривает. Я бы не просил тебя сейчас. Все-таки не так много времени прошло. Но ты вроде улетаешь завтра. И черт знает, когда вернешься. С тобой не угадаешь». «Это верно, не угадаешь». Я задумчиво почесал голову. «Так чего вы от меня хотите? Не совсем понимаю». «Поговори с ней, иначе загрызет себя девочка», — сказал Миша, понурив голову. «Не прав, Миша. Если Риту начала грызть совесть, то мое появление рядом только усилит ее эмоции. А так проснется в один момент, забудет все, что сделала, и начнет новую жизнь». «Но отказываться нельзя. Взволнованный за судьбу дочери отец меня просто не поймет. Так что, похоже, придется выводить могиню леса из депрессии». Рита сидела у себя в комнате, в одной рубашке, судя по размеру отцовской, и смотрела какую-то мелодраму. «Чего тоскуем, подруга?» — спросил я, так как на мое появление она никак не отреагировала. Она хмуро посмотрела на меня. Потом молча повернула голову обратно и продолжила смотреть фильм. «А лицо-то заплаканное. Рита, Рита, что ж ты так расклеилась-то?» «Хорошо, тогда задам другой вопрос. Чего ревем?» «Фильм грустный», — сухо ответила она. Я подошел к телевизору, выключил его и встал на корточки перед девушкой. «Рит, чего с тобой происходит?» Она отвернулась и шмыгнула носом. «Я совсем одна». «И кто в этом виноват?» — задал я резонный вопрос. Она положила руки на лицо и снова заплакала. «Да уж, успокаивать девушек — это явно не мое. Ладно, попробую, как умею». «Рит, я поднялся на ноги. Только тебе решать, как жить дальше. Хочешь вернуть доверие друзей? Дерзай. Сидением дома и просмотром мелодрам ты этот вопрос точно никак не решишь. Если хочешь продолжать себя жалеть, то я тебе тут не помощник, потому что просто не знаю, что тебе сказать. Кроме того, что в таком состоянии ты выглядишь, ну, так себе». Она убрала руки от лица, насупилась и начала смотреть на меня из-под лобья. «Уже хоть что-то. Давай поступим таким образом. Завтра мы идем объяснять гномам, что они в корне не правы. И ты можешь полететь с нами. Развеешься, посмотришь другой мир. Тебе нужна смена обстановки. А то или работаешь на старого интригана, или икшаешься с молодым психом, или вообще в гробу лежишь. Так себе приключение». Рита продолжила молчать. «Так что думай. Захочешь, приходи ко мне к четырем. Не захочешь, твое дело. Кстати, мне тут Мила шепнула, что у тебя есть необъяснимая тяга к сильным мужчинам. Так вот, на планете гномов ты сможешь познакомиться с целым принцем и с древним вампиром. Оба не совсем в твоей весовой категории, но присмотреться можно», — пошутил я. «Может, и приглянется кто?» Вместо ответа могиня леса вскочила на ноги, а вокруг нее начали появляться лианы. Разозлилась таки. Ну и отлично. Все лучше, чем слезы. На планету гномов Рита полетела вместе с нами. Причем она довольно шустро нашла себе подругу в виде Тиссы, с которой они очень схожи по темпераменту. Ну и хорошо. Значит, мне об этом думать не надо. Как только мы переступили порог портала, все остановились, разинув рты. Мы оказались в огромном мегаполисе или среди множества скал. Тут как сказать. Илмик мне рассказывал, что в самих горах гномы уже давно не живут, но последние несколько сотен лет стало модно создавать искусственную гору, а уже в ее полости сооружать помещения. В итоге получались подобные города, которые больше напоминали скалистую местность. Но было красиво и необычно. Я видел подобное во время участия в игре, но не думал тогда, что это современная архитектура какого-то народа. «Стас!» Ко мне подошел Дир в полном военном обмундировании и протянул руку. «У вас вроде принято так здороваться!» «Интересно, а как этот гном из тюрьмы выбрался? Таким же способом, как и я? Или срок подошел к концу?» «Именно так», — я ответил на рукопожатие. «Ну что, мне сейчас вызывать арахнидов? Или сначала попробуем сделать все мирно?» В последний вариант я не особо верил. В основном потому, что на улицах практически не было других гномов. А значит, они уже предупреждены и активно готовятся к обороне. «Мой дядя отказался решать все мирным путем», — хмуро ответил Дир. «Понятненько. Флинт, ты здесь?» «Здесь». Паук внезапно появился на плече у Тиссы. Впрочем, Арчиху это, похоже, ни капли не смутило. «Зови своих!» Паук спрыгнул на землю и начал изображать какой-то танец. «Видимо, нам понадобится некоторое время», — недоуменно произнес я. «Дир, а где твои люди? И какой у нас вообще объем работы?» «Большая часть подданных королевства выступила на моей стороне, и сейчас они берут все основные города под свой контроль. А наша с тобой задача — взять королевский замок и отнять у дяди камень под названием Печень горы. Только это будет не так просто. Учитывая нововведение, Горок наверняка потратил всю клановую казну на лучших наемников из других миров». «Может, сердце горы?» «Нет», — покачал головой гном. «Оно давным-давно утеряно. Говорят, что его стащил талантливый хоббит-вор по имени Мрамор. Так что пока обойдемся печенью». Пока мы разговаривали, Флинт закончил свой танец, и вокруг нас начали открываться порталы. «Так, всем внимание!» — крикнул я. «Сжали булки и ничего не боимся. Это свои!» Но пауки все-таки сделали свое дело. Даже мне стало не по себе после их появления. Хорошо, хоть были они размером с незмея, а не нашего Флинта. Последний, видимо, даже среди своих считается здоровяком. «Ну что, поехали!» К замку мы подходили с небольшой армией в несколько тысяч гномов и 300 отборных арахнидов. Флинт сказал, что это их лучшее боевое крыло. Все уровнем за 1000 и с уникальными способностями. Только вот сражаться не особо любят, но для дела можно. Дир вышел немного вперед и закричал, что есть мочи. «Горок, твоей власти пришел конец! Выходи на честный бой!» Вместо ответа ворота отворились, и в нашу сторону выдвинулась переговорная группа во главе с орком. Видимо, как раз один из тех наемников, про которых говорил нам гном. Разговаривать пошли Дир и я с Листозаром, какой-то достопочтенный гном с седой бородой и Тальк. Последнего, кстати, никто не звал, но не устраивать же склоку перед врагами. Потом разберемся. Но чем ближе я подходил к орку, тем сильнее замедлял шаг. Причем зеленокожий делал то же самое. Это необъяснимое чувство родства. Это счастье, словно встретил близкого друга после очень долгой разлуки. Откуда? Стоп, а я ведь знаю откуда. Мы с орком остановились в нескольких метрах друг от друга, после чего выдохнули и синхронно произнесли: «Ты повелитель?»